Но ты не видишь, какой это зонт? Испуганно округлила глаза Дюшенька. Он же обшит белым кружевом. Вероятно, бедняжка потеряла на войне жениха. Поэтому и прозвали ее так. Милая моя, не будем ничего придумывать. Прелесть жизни в том, чтобы наслаждаться реальными ее ценностями. И профессор поцеловал руку жены. Дюшенька опять взялась за бинокль. Почему душевнобольные так притягивают наше внимание? Мы хотим заглянуть в их темный мир и жаждем, и боимся неведомого. Где же она? Не вижу. Женщина в белом действительно исчезла. Напрасно целили с биноклем в тот берег и рыбачка, и Дюжин. Женщина пропала, словно призрак, так же внезапно, как появилась, будто улетела, поднятая своим странным зонтиком ввысь. Аспирант-фотограф, уступив бинокль, отошел от своей компании. Легко отклонив в сторону книгу, которую читала девушка, он спросил вполголоса мягко: «Детектив?» «Детектив», — ответила она сердито, повернула книгу и приоткрыла титульный лист. «Преступление и наказание», — прочитал он и улыбнулся. «Ничего не скажешь, детектив. Один из самых интересных. Вы читали или только в кино?» «Вот вы какая, какая. Злючка-колючка. Вы-то сами до кино читали?» «Честно, нет. Начинала и не смогла. А сейчас не могу оторваться». «Выросли. Вы студентка? А вы?» После тихой беседы Игорь повернулся к своей компании. «Разрешите вас познакомить? Ира?» «Очень приятно». Дюжин привстал и снисходительно оглядел девушку. «Хорошенькая, личико узковато, носик островат, но ничего. Ножки длинные, милая девушка». «Мы рады». Дюшенька протянула руку и прикоснулась к плечу девушки. «Будем знакомы». «Игорю с нами скучно, пусть развлечется». Рыбачка молча оглядела темные блестящие волосы, открытый сарафан, золотистый загар. «Все свои косточки выставила. Скоростное знакомство. Век растущих скоростей». Она опять принялась смотреть в бинокль. Рыбак кивнул. «Ничего, печушка, куличок болотный». Разговоры внезапно оборвались, все затихли. Наступило долгое неловкое молчание. Вдруг раздался резкий голос рыбачки. «Смотрите, смотрите, вот еще экземпляр. Еще одна сумасшедшая. Несется, как торпеда. А зонтик? Опять зонтик? Ха, это уже не оригинально», — проворчал Дюжин. «Зонтик? Зонтик у нее!» Рыбачка не могла продолжать от смеха и, толкнув биноклем Дюшеньку, махнула рукой, указывая на скрещение двух аллей. Все повернули головы. В том месте от главной аллеи, плавно скругляясь, отходила дорожка. Обогнув розарий, она шла к беседке и, минуя ее, углублялась в парк. На эту дорожку и свернула женщина с зонтиком. Не сразу удалось разглядеть эту странную фигуру. Она шла торопливо, почти бежала, сильно наклонившись, выставив зонт впереди себя наподобие щита. Из линялого его купола торчала кверху, как антенна, голая спица. Зонт закрывал всю верхнюю часть фигуры. Из-под него были видны только худые сильные ноги, при каждом шаге натягивающие юбку. Повернув вместе с дорожкой, женщина стала приближаться и вскоре прошла возле беседки. Они увидели ее в профиль совсем близко. «У нее неплохая голова», — сказал Дюжин. «Нос великоват, но благородной формы». «Правая туфля у нее стоптана, подшлепывает». Наблюдательная Дюшенька опустила бинокль. «Мне нравится, когда у женщин волосы заложены узлом», — добавил рыбак. «Красиво? Ну, все же она ненормальная, хоть и с благородным носом и с узлом», — ответила мужчинам рыбачка. «Ну, скажите, куда она летит? Там дальше абсолютно ничего нет, заросший берег и лес. Почему обязательно ненормальная?